Глава 10. Цена желания. Лика. Оббежав два раза всю академию, Нику я нашла совершенно случайно и в самом непредсказуемом месте. Никогда бы не подумала, что моя сестренка любит темные уголки парка, или это она от Спира переняла во время их занятий. Она возникла передо мной прямо на тропинке, выбирая из волос и складок платья прилипшие веточки и сухие травинки. Выглядела она при этом довольно забавно, но, посмотрев на нее, я сразу поняла, что улыбка совершенно неуместна. «Не меня ищешь?» — вместо приветствия поинтересовалась она. «Тебя? Ты что здесь делаешь?» Немного растерявшись от ее тона, спросила я. Ника лишь неопределенно пожала плечами. «Наслаждаюсь жизнью. Больше негде. Может, вас и устраивает эта лубочная картинка, а вот на меня давит искусственность происходящего». Если раньше я думала, что Ника сделала что-то просто по случайности, то теперь поняла, что она-то как раз посвящена во все куда лучше меня. Печально. Интересно, где я прокололась на этот раз? Моя младшая сестренка никогда не отличалась умением видеть подводные течения, да и идти она обычно предпочитала напролом, снося заборы и стены. Но не теперь. Кто-то или что-то изменило ее. И я не могу сказать, что эти ее метаморфозы мне по душе. С другой стороны, я уже сейчас не могу уделять ей достаточно внимания, а со временем будет еще хуже. Ей действительно стоит учиться самостоятельности, потому что однажды наступит момент, когда ей придется вернуться в Нилам. И единственное, что я смогу для нее сделать, поддержать на этом пути, как сейчас она поддерживает и направляет меня. «Ты знаешь, как я могу вырваться из этой западни?» Негромко поинтересовалась я, уверенная, что Ника все равно услышит. «Знаю, но цена будет слишком большой для тебя. Подумай, нужно ли это тебе?» Со странной грустью в голосе откликнулась моя сестренка. «Нужно», — только и произнесла я. «Зачем?» Ника удивленно уставилась на меня. Она явно никак не могла взять в толк, зачем чем-то жертвовать, когда все и так находится у меня в руках. Наивная, иметь все невозможно. Можно лишь сделать выбор в пользу более необходимого. Чем-то в любом случае приходится жертвовать. Невольно вздохнув, я опустила взгляд. Землю уже устилала ярко-зеленая трава. Кое-где показались тоненькие стебельки будущих цветов. Да и на плодовых деревьях уже набухли почки. Сколько там у меня времени осталось? 3 дня? 4? Если честно, я уже и думать не могу о сроках. «Спирос», — просто ответила я, надеясь, что сестра поймет, насколько для меня важен этот невозможный вампир. А ведь я все еще не уверена, что у нас с ним что-то получится. Но уж лучше бороться и проиграть, чем сдаться еще до начала настоящей битвы. «Ясно». Ника тоже наклонила голову, пряча взгляд. «Значит, для себя ты действительно все решила. Но ты хоть понимаешь, какой ценой купишь это свое счастье?» «Понимаю ли?» «Вряд ли. Я все еще не верю до конца. Да и как можно поверить, когда всю жизнь прожил в совершенно других условиях? Там не было говорящих артефактов. Там никто не пил каждый миг чужую жизнь и силу. Там все было проще и понятней. Но я уже давно не там. Да и светлая принцесска из рода Нилама повзрослела и открыла глаза на мир. Возможно, прежде я и не помыслила бы о подобном, но теперь чем-то в любом случае приходится жертвовать. Свободой ли, временем или жизнью, неважно. Что-то все равно уходит безвозвратно, исчезает в незаметном хороводе дней. Я не делаю ничего особенного, просто выбираю меньшее из зол. «Не ты ли раньше говорила, что меньшего зла не бывает?» Притворно удивившись, уточнила моя сестренка. «Я повзрослела, Ник, но я все еще считаю, что всегда необходимо искать самый бескровный выход, и сейчас я выбрала. То, что никогда не жило, не может и умереть. Оправдание! Это только оправдание, и тебе это прекрасно известно. Даже спорить не с чем. Действительно, всего лишь попытка обелить собственные действия и пробудить в душе уверенность, которой нет и в помине. Но я уже не могу отступить. Пусть так, но это решение я приняла сама, твердо произнесла я, не желая продолжать эту тему. Что ж, раз это твое решение окончательное и бесповоротное, то пойдем. Я тебе кое-что покажу, ну и расскажу. Немного. Ника по старой привычке схватила меня за рукав платья и потянула в сторону кустов, из которых недавно появилась. Я последовала за ней. Кажется, вся Зардия изрыта подземными лазами и норами. По крайней мере, Ника меня провела через один из них. А где есть один, найдется и сотня. Еще немного, и я начну всерьез подумывать о том, почему эта страна все еще не провалилась под землю. Хотя, если верить слухам, то драконы как раз предпочитали всякие норы в земле. Неужели все это осталось с их времен? Не глазей по сторонам. Здесь, конечно, безопасно, но если вдруг заблудишься, то искать тебя будет некому. Здесь не так часто показываются живые. Заметив мой интерес, бросила Ника. Странно как-то слушать поучения от младшей сестры, но желание спорить почему-то не возникло. Наверное, я действительно уже начала видеть в ней взрослую и полностью состоявшуюся личность. Хотя определенная помощь ей все же не помешает. Вот разберусь с этой вредной самоуверенной железкой и займусь этим вопросом. А бы кому я сестру, разумеется, не доверю, но пара интересных кандидатур найдется. Благо молодежи у меня целая академия. Кстати, Рик, если у тебя возникли какие-то вопросы, то лучше задай их сейчас. «Потом будет не до этого», — спустя некоторое время сказала она. Я краем глаза глянула на Нику. Такой спокойной уверенности я в ней прежде не замечала. Раньше она больше нуждалась в чужой поддержке. «Ты дракон?» — прямо спросила я. «Теоретически», — подтвердила она, но прежде чем я успела засыпать ее дополнительными вопросами, продолжила. «Правда, пока теорию сложно подтвердить практикой». Дайкаи не просто так появляются у зардов только после 17-летия. До этих пор даже чистокровные арайны не могут менять форму по своему желанию. Так что мне еще больше 4 лет ждать этого момента. Кстати, ты обратила внимание на созвучность имен зардов с прозвищами их хранителей? Ой, а ведь действительно. Нет, я отмечала странность этих бесконечных Кай и Ка в окончаниях здешних имен, но как-то связать их еще и с мелкими дракончиками не додумалась. Впрочем, сестре об этом знать не обязательно. «Это как-то связано?» Вместо ответа на заданный вопрос поинтересовалась я. «Связано», — кивнула Ника. «Грубо говоря, драконы заклеймили всех своих потомков этим окончанием в имени. Хотя, возможно, в то время они вкладывали в это совсем иной смысл». Думаю, они пытались оставить подсказку, но за все это время ею так никто и не догадался воспользоваться. Подсказку? Именно. В древнем наречии, которым пользовались сами арайны, Кай означает потерянный или отверженный. Они просто обозначали этим словом тех, кто уже прошел преобразование, но оно, видимо, прижилось. Что же касается слова «дайкай», то приблизительно его можно перевести как «осколок целого» или, что вернее, «то, что было отброшено». Как ты понимаешь, для нахождения верного ответа достаточно было хоть немного знать их язык. Ну, или задать прямой вопрос своему крылатому хранителю. На него они были обязаны ответить. К сожалению, за минувшие века никто так и не поинтересовался происхождением своего имени. Занятно. Чем больше узнаю, тем лучше понимаю драконов. Они действительно подстраховались, как могли. И не их вина, что их дети оказались настолько слепы и глухи к этим знакам. Что ж, дальше тебе лучше идти одной. Остановившись перед неприметной дверью, произнесла моя сестренка. Думаю, ты и так знаешь, что тебя там ждет. Догадываюсь, невольно нахмурилась я. Сколько бы я ни храбрилась, но все равно чувствовала себя, словно перед казнью. «Тогда иди. Удачи я тебе желать не буду, ибо нет в этом деле ничего достойного, но таков твой выбор». «Да, мой», — согласно откликнулась я и чуть толкнула неказистую створку. Дверь сразу же распахнулась, пропуская меня вовнутрь. Я уверенно шагнула в темноту, оставив за спиной и сестру, и все пути к отступлению. Как бы там ни было, а иного выхода у меня не было. И пусть это останется на моей совести, я справлюсь. Гулкое эхо шагов разлетелось по комнате. Видно, ничего не было, но, судя по акустике, помещение явно не из маленьких. Свет вспыхнул лишь в тот момент, когда я достигла середины зала. Ярко-желтые, чуть мигающие, светящиеся шары проявились прямо на потолке. Сморгнув слезы, я поспешила осмотреться. Как и в прошлый раз, стены оказались металлическими, а само помещение идеально круглым. Мебели не было, только огромная чаша-купель, стоявшая почему-то в заметном отдалении от центра комнаты и дверей. «Пришла-таки», — понимающе кивнула мне Топя. Она сидела на самом краю чаши, сложив за спиной роскошные сине-белые лебединые крылья. «Пришла», — подтвердила я, чувствуя себя неуютно под немигающим взглядом синих драконьих глаз. «И что собираешься делать теперь, когда все знаешь? Убивать меня? Как-то оно пошло выйдет. Да и не враг я тебе», — размеренно и спокойно произнесла моя Дайкая. Внутри чуть тянуло. Чувство вины за еще не содеянное уже не давало покоя. Против воли раз за разом вспоминался вопрос Азы. Будет ли считаться устранение препятствия к цели убийством? А если Дайкая и не жила никогда? Не знаю. Да если бы и знала, то, боюсь, приняла бы то же решение. Я привыкла к Топе, это да. И пусть мы провели вместе всего несколько месяцев, пусть я не просила о подобной занозе в одном месте, но мы были рядом. Да, мы далеко не всегда соглашались друг с другом и часто спорили, но оно того стоило. Даже если все закончится здесь и сейчас, стоило. Да, не враг, согласилась я, но и не друг. Всего лишь паразит, присосавшийся к ауре и вытягивающий все силы. Ограничитель. Почти мгновенно поправили меня. Тем более, если ты даже не организм, а вещь, то о каком убийстве может идти речь? Да и сами вы стремитесь к такому решению. Скажешь «нет»? Стремимся? Возможно. Треугольная голова на длинной драконьей шее склонилась чуть ниже. Что ж, раз таково твое желание, то я покорюсь. Сама понимаешь, я лишь вещь, слепо следующая воле своего хозяина. Я невольно усмехнулась. Не вещь. Вещи не умеют мыслить. Они не умеют чувствовать и просчитывать свои ходы. Любая вещь — лишь декорация для основных действий, но Дайкаи уже давно поднялись на другой уровень. И что дальше? Не сдержавшись, негромко спросила я. То, что должно было произойти еще пару тысячелетий назад. Возвращение драконов. Что же касается нас, мы не живые, Лика. Это действительно так. Мы рождаемся из кристалла, опыленного особым образом, но мы не живем, а лишь изображаем жизнь. Мы дублируем ваше поведение, чтобы не вызывать подозрений и казаться ближе, но это не совсем одно и то же. А Аза? Из чувства противоречия я напомнила об одном исключении из всех правил. Аза одушевленная. Лир подарил ей кусочек души той девушки, ее хозяйки. Я не стану спорить, возможно, это действительно шанс для моего народа, но не для меня. Лирикаю еще учиться и учиться, а у тебя времени осталось совсем мало. То есть шансов у тебя нет? Все-таки странно прийти сюда с мыслью о необходимости чужой смерти, а потом еще искать лазейки, чтобы ее предотвратить. Они мне и не нужны. После гибели мы не исчезаем, как вы, а вливаемся в нашу мать. Вся доступная нам информация, все собранные нами знания хранятся в ней. Здесь, взмахнув крыльями, топя кончиком хвоста, указала на чашу. Только сейчас я рассмотрела, что на ее дне клубится странная субстанция, отдаленно напоминающая туман, только чуть более плотный и серебристый. «Ну что, готово?» «К чему?» – непонимающе спросила я. «К перерождению. Эта Ника еще может играть в человека следующие несколько лет, а вот у тебя такой возможности не будет. Ты королева. Но, думаю, теперь ты и сама разберешься с тем, что мы все вкладываем в это слово. Трон – это так, декорация, приятная безделушка, прилагающаяся ко всему остальному. Но, надеюсь, тебе понравится. Им всем нравилось». «Топь!» «Что?» – как-то лениво откликнулась моя Дайкая. «Мне будет тебя не хватать». «Не спорю, но это не повод отказываться от развития. Будущее потому и интересно, что совсем не похоже на настоящее. Да и Аза сумеет меня заменить, так ведь?» «Не сумеет, потому что мы все неповторимы. Вот только ты, искренне считающая себя всего лишь еще одним винтиком старой системы, такого ответа не примешь». «Да, она замечательная. Правда, вмешивается не всегда к месту. Но тем интереснее. Ладно, Лик, мне пора. Действительно пора. Мы и так слишком долго ждали, чтобы оттягивать этот миг и дальше. Удачи тебе, королева. И помни, чему я тебя учила, ибо я никогда не врала. Только не тебе». Почему-то от ее слов мне стало тяжело и больно дышать. Очень хотелось разреветься в голос, но я прекрасно понимала, что меня не поймут. Конечно, есть люди, которые проливают слезы над разбитой чашкой, но я всегда была хладнокровнее. Для меня только не вещь, это так, но она сама слишком хорошо знает свое место, чтобы принять это. «Спасибо», — только и смогла выдавить я, когда заметила, что она уже поворачивается к чаше. Еще немного, и она рухнет вниз, вернее, медленно растает в этом странном тумане. «Я только выполняла свой долг», — равнодушно откликнулась Топя, чуть повернув голову ко мне. «Не больше и не меньше». «Да, только долг», — послушно согласилась с ней я, наблюдая, как клубящийся в чаше туман прятал от чужих глаз топазово-сапфировое драконье тело. Боли больше не было, как и слез. Просто я, наконец, поняла, что все они имели в виду. Топя существовала лишь благодаря мне, моим мыслям, чувствам, сомнениям, всему тому, что составляет неотъемлемую часть человеческого существа. Вот только человеком я больше не была. И костыль для восприятия действительности, каким и являлась в некотором роде моя Дайкая, мне больше не был нужен. От странности ощущений, порожденных внезапно появившимися непонятными мне органами чувств, я невольно передернула плечами. И стоило мне скинуть оцепенение, охватившее мое тело, как вслед за этим пришло и изменение.